Перебашлять Бен Ладена. «Мы не альтруисты», — сказал Юнга. «Мы корыстные твари, и, преследуя свои корыстные цели, мы хотим сделать Россию могучей и процветающей страной. Лёва разработал великолепный план, который способен за считанные годы поднять экономику России, но он склонен не придавать значения одной внутриполитической проблеме, которая сильно влияет на внешнюю политику и общеполитический вес России на мировой арене. Я говорю о Чечне». «Чечня – незаживающая рана России», – процитировал Гоша. «Верно», – сказал Юнга. «И пока эта проблема не будет решена, мнение России будет мало что значить». «Не факт», – сказала Лена. «В Англии есть Ольстер и ИРА, но ее политический авторитет...» «Искусственно поддерживается сотрудничеством с Соединенными Штатами», – сказал Юнга. «Ты же не будешь спорить, что решение чеченского вопроса благоприятно скажется на России в целом?» «Не буду», — сказала Лена. «Но как его можно решить?» «Вот этим нам и предстоит заняться вплотную», — сказал Юнга. «Ты не шутишь?» «Я часто шучу, но сейчас я абсолютно серьезен». «Понятно», — сказал Гоша. «Мне надо...» «Помедитировать?» — предположил Юнга. «Выпить», — сказал Гоша. Лёва ушел и вернулся с бутылкой Чивас Ригал и некоторым количеством стаканов. Налил Гоше и себе, потом предложил Юнге. «Будешь?» «Не откажусь», — сказал Юнга. «Я тоже», — сказала Лена. Лёва налил ей полстакана, Юнге со скидки на массу полный. Юнга провозгласил свой любимый тост, вычитанный у Булгакова. «Желаю, чтобы все!» И они выпили. «Я провел некоторые исследования», — сказал Юнга. «На предмет, что такое война у вас на планете и почему люди вообще воюют. Поводы к войне можно разделить на три группы – экономические, политические и религиозные. Для того, чтобы началась война, необходимо как минимум два повода». «Не факт», – сказал Лёва, – «в основе всех крестовых походов лежало только желание отбить у неверных гроб Господень, так что кроме религии там ничего не было». «Не скажи», – возразила Лена, – «там было ужасно много политики». Европа в те времена была переполнена брецающими оружием мужиками, у которых руки чесались подраться. Их агрессивную энергию надо было куда-то направить, и если бы церковь не подсуетилась со своими крестовыми походами и не направила бы эту энергию вовне, агрессия выплеснулась бы внутри Европы, и цвет рыцарства начал бы резать сам себя. Море крови, горы трупов, горящие крепости и прочая мерзопакость». «А бабки?» «Рыцари не гнушались грабежом и мародерством. Война без добычи — это не война», — говорили они. «А они так говорили?» «Поверь мне», — кивнул Юнга с серьезным видом. Хотя черт его знает, с каким видом он кивнул. В эмоциях инопланетных бегемотов Лёва пока слабо разбирался. «Война — одно из самых любимых занятий человечества. На Гипто бывали войны на какой-то стадии развития, но потом мы переросли это явление. Вы его еще не переросли, и ожидать, что в допустимом будущем перерастете, глупо и бессмысленно. Я не хочу положить конец всем войнам на планете, точнее, хотел бы, но не могу. Однако предлагаю прекратить данную конкретную заварушку». «Как?» «Обсудим», — сказал Юнга. «Можете ли вы мне сказать, из-за чего началась война? Из-за чего она продолжается и почему никак не может закончиться?» «Все три твоих повода», — сказал Гоша, немного подумав. «Немного религии, немного политики и много денег. Так что, если ты захочешь закончить войну, тебе надо будет устранить их все». «Начнем по порядку. За что воюют чеченские боевики?» «Это просто», — сказал Гоша. «Сейчас они воюют за бабки, и среди них не так много чеченцев, как это принято считать. Конечно, кто-то может драться и по убеждениям, но основная масса рубится только за бабки. Исключительно за зеленые». «Что можно сделать, чтобы они перестали воевать?» «Перебить их», — сказал Гоша. «А если постараться обойтись без излишних актов широкомасштабного насилия?» «Не знаю», — сказал Гоша. «Может, напугать их до чертиков, чтоб пробрало до глубины души? До самых печенок. Только я не знаю, чем. Это не мой профиль, честно говоря». «А если дать им бабок?» — предложил Лёва. «Как?» — спросил Гоша. «Кому? За что? Сколько?» «Можно придумать, как и за что. А кому и сколько — это чисто технические вопросы. Но сама идея тебе нравится?» «Не знаю», — сказал Гоша. «Она наглая, это точно. Исламский мир платит им за то, что они воюют, а мы заплатим им, чтобы они перестали воевать. Идея неосуществима, но она мне определенно нравится. Но денег надо много, ведь нам придется перебашлять самого Бен Ладена. Ты можешь себе это позволить? Могу. А что, если назначить награды за головы боевиков? Предложила Лена. Скажем, по 5000 долларов за рядового, 10 за полевого командира, 20 за бригадного генерала. И они сами друг друга перебьют. «Откуда в столь прелестной голове столь извращенные мысли?» – поинтересовался Гоша. «В этом плане есть несколько просчетов. Во-первых, под ноль они друг друга не перебьют, и в ходе естественного отбора выживут самые опасные и зловещие типы. А во-вторых, прежде чем приняться друг за друга, они поотрезают головы всем мужчинам из мирного населения, потому что по отрезанной голове ты не определишь, боевик перед тобой или нет». «А если выкупить у них оружие?» – спросил Юнга. «Которые они сами покупают и воруют на российских военных складах? Это замкнутый круг, вечный круговорот оружия в природе. Ты купил, отдал на склад, кладовщик продал чеченцу. Чеченец из него пострелял и снова продал тебе. Перпетум мобиле». «Идите его налево», — согласился Юнга. «Но идея с бабками мне нравится. Финансирование боевиков идет из исламского мира. Как нам его перекрыть?» «Перекрыть финансирование мало», — сказал Гоша. «Надо дискредитировать исламский фундаментализм. Надо нейтрализовать Бен Ладена и его сторонников». «Что мы знаем о Бен Ладене?» «Совершенно не важно, что мы о нем знаем», — сказал Гоша. «Главное, что о нем знают и думают другие. Бен Ладен – идол. Он, безусловно, весьма талантливый человек, который отказался от денег и высокого социального положения ради борьбы за свои идеалы. Он арабский Робин Гуд современности. Бен Ладен – знамя исламского фундаментализма. Он неуловим. Американцы пытались убрать его много раз. Евреи пытались. Англичане пытались. Но если он сумел уйти даже из Афгана...» Гоша плеснул себе еще виски и выпил залпом. «Убить Бен Ладена» звучало как название компьютерной игры, одно время очень популярной в интернете. Там Бен Ладен выскакивал из-за какой-то ширмы, как чертик из табакерки, а игрок расстреливал его из пистолета, при этом попивая кока-колу и закусывая чипсами. Для тех, кто пристрелил знаменитого международного террориста больше 100 раз, он перестал быть легендой. Легенда. Если Бен Ладена уберут спецслужбы, неважно какой страны, из легенды он превратится в мученика. А за годы, которые пройдут после его смерти, из мученика он станет пророком. И будет литься кровь. И молодые люди с неотросшими бородами будут идти в бой, умирая и убивая с его именем на устах. Самого человека убрать можно. Пусть на подготовку уйдут годы, пусть она потребует миллионов долларов, но это, черт побери, возможно. А как убить легенду? «Назначить награду за голову Бен Ладена», — предложила молчавшая до сих пор Марина. «Твои идеи становятся кровожадными», — сказал Юнга. «Это Лёва на тебя так плохо влияет?» «Окружающая среда», — сказала Марина. Гоша подумал, есть ли у неё, него, нет, всё-таки не её, чувство юмора, или же это получилось случайно. «Для торжества нашего плана надо не просто убрать Бен Ладена», — задумчиво сказал Юнга. «Надо, чтобы весь мир четко осознал, что от этой угрозы его избавила Россия». «Легенду тоже можно убить», — подумал Лёва. «Надо только придумать другую легенду. Клин клином вышибают. История человечества, если чему и учит, так тому, что убить можно кого угодно. Общественного деятеля, короля, президента, религиозного лидера, поп-идола. Можно убить и Бен Ладена. Это только вопрос техники. Но останутся нефтедоллары, которыми платят наемникам. Останется толпа бородатых религиозных фанатиков. Останутся засевшие в горах ваххабиты. Со смертью Дудаева война не кончилась. Убить Бен Ладена значит срубить флаг, но в атаку можно идти и без флага. Или водрузить на шест новый. Закончить войну одним ударом невозможно. А двумя? «Лично я не верю, что Россия не может выиграть эту войну», — разглагольствовал тем временем Юнга. «Она просто не хочет. Война в Чечне выгодна слишком многим. На нее можно запросто списывать все экономические и политические просчеты. У учителей маленькая зарплата, но в нашей стране идет война. Грядет энергетический кризис, но мы воюем. Кто-то отмывает деньги, кто-то делает себе имидж. Все используют Чечню в своих целях. Если мы хотим добиться успеха, мы должны действовать быстро, иначе столкнемся с сильным противодействием с обеих сторон. «Юнга», — сказал Гоша, прерывая словоизлияние пришельца, «на какие технические средства мы можем рассчитывать? И каково финансирование проекта? Сроки операции?» «Я вижу, что у тебя появилась идея». «Обсудим», — сказал Гоша. Было что-то и в идее с деньгами, и в идее с наградой за голову террориста, и даже в том, что боевиков надо напугать. Раньше Гоша убивал людей, но теперь ему предстояло убить легенду и убить войну. Задача ему нравилась. После обеда они вышли на связь с орбитой. Сеанс связи осуществляла Марина, все остальные просто расселись поудобнее по периметру комнаты, но все равно после появления голографической копии египтянского экипажа в гостиной стало визуально теснее. Гоша, который совершенно случайно оказался в районе передней лапы профа, инстинктивно сделал шаг назад. «Что это за люди?» — вопросил Кэп. «Новые сотрудники», — сказал Лёва. «Я их привлёк под мою ответственность». «Хорошо», — только и сказал Кэп. «Какие новости?» «Разные», — сказал Юнга и в двух словах обрисовал старшим товарищам ситуацию. «Ну что же», — сказал Кэп, — «мы не против. Более того, мы останемся на орбите до тех пор, пока операция не окажется успешной или не подтвердит свою бесполезность. Мы отправим вам нашу разведывательную шлюпку, которая в случае опасности может на автопилоте доставить тебя и твоих новых сотрудников на наш корабль. Но миссия должна быть продолжена. Мы, так сказать, требуем продолжения банкета». «Ваши новые сотрудники», — сказал проф. «Кто они и для чего вы их наняли?» «Лена», — представил Лёва, — «научно-технический консультант». «Гоша, специалист по улаживанию силовых вопросов и религиозный лидер», — Гоша изумленно вытаращил глаза. «На следующем этапе их помощь будет неоценима». «Следующий этап, как я понимаю, будет более масштабен», — сказал Кэп. «Послушай меня, Юнга. Мы тут посовещались, взвесили все за и против и приняли решение не путаться у вас под ногами. Ты теперь полномочный представитель Египта на планете Земля. Ты можешь вербовать новых сторонников и принимать решения, руководствуясь своим здравым смыслом и не забывая о пользе нашего общего дела, но не советуясь с нами на каждом шагу. Со своей стороны, мы готовы оказать тебе техническую и материальную поддержку. Доступ к нашим счетам осуществляется при предъявлении пароля